Пять ступеней на пирамиде, пять мумифицированных супружеских пар императоров в храме солнца, пять нот в звуковой гамме. Шкала. Это слово происходит от латинского слова, обозначающего лестницу, и выражающего восходящие ступени, как музыкальной гаммы, так и лестницы к звездам. В Перу, где она иногда называлась лестницей, хотя чаще мостом, шкала имела пять ступеней. Последняя ступенька, по которой Виракоча переходил через Млечный Путь в Близнецах на землю бессмертных, без вида и изменений фигурирует в божественной комедии Данте, 14-е столетие, под названием «Скала» или «Лестница», по которой поднимался Данте, чтобы переместиться от неба Сатурна к сфере неподвижных звезд в Близнецах. Патроном Данте был, буквально в переводе, «большой пес лестницы», обозначавший Сириус, звезду из созвездия Большого Пса, ниже Близнецов, по большой лестнице галактики. Данте и его окружение принадлежали к старой школе. Хотя корни этого учения, быть может, восходят к столь древним временам, что даже трудно себе представить, его следы все еще обнаруживают себя в средневековом музыковедении. В нем мы находим нотации, которые сегодня являются обычной для Запада музыкальной гаммой из семи нот. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Эти названия представляли собой латинскую мнемонику для составных элементов шкалы, организации космоса, схемы, которая была древней уже и во времена Данте. До. Доминус. Владыка. Бог. Ре. Регина колюм. Царица небес. Луна. Ми. Микрокосм. Микрокосм. Земля. Фа. Фата. Планеты. Судьбы. Соль. Сол. Солнце. Ля. Виаляктеа. Млечный путь. Си. Сидера. Все звезды. До. Доминус. Владыка. Бог. Эта шкала во всех отношениях согласуется с современными западными представлениями об организации космоса. Она берет начало от абсолюта. Абсолютного ничто. Бога в буддийском мировоззрении. Оно вырастает в спутнике планет или Луны. Затем происходит наша собственная планета, то есть точка наблюдения, начало жизни, делающее возможным само наблюдение. После в совокупности или солнечной системы возникают планеты. Далее наступает переход на совершенно иной, высший уровень организации, к самому Солнцу. После этого данная шкала переходит на уровень составления совокупности Солнц в галактике, опять же в соответствии с современным мышлением. Затем возникает сфера всех видимых астрономических объектов, звездное небо или сфера неподвижных звезд, и в завершении происходит возврат к абсолюту, Богу во всех формах. В скрытом виде в этом учении всегда присутствовало представление о сознании. Согласно этому представлению, восходящий порядок космической организации соответствует возрастающим уровням организации разума. Эта древняя идея недавно получила широкое хождение в так называемой геи-гипотезе геохимика Джеймса Лавлока. Лавлок постулировал, что биосфера Земли – это форма саморегуляции разума. Так, несмотря на то, что архаичные представления о шкале могут выглядеть почти простодушно наивными, подобно блокам накопления у детей, они всегда предполагали единую теорию знаний, в которой действуют те же законы, каковым подчиняются управление Вселенной, звуковые колебания или возможности человеческого познания. Эти несколько наборов называют здесь лишь ради примера. Направление современной науки в нынешнем столетии приняло драматический оборот со вступлением в принцип неопределенности. Появление неопределенности подняло ставки в науке посредством постановки под сомнение самих основ научного знания. Один из таких вызовов был брошен самому измерению, необходимейшему условию экспериментального моделирования. Принцип неопределенности Хайзенберга устанавливал, что измерение одного или двух связанных количеств, таких как положение и кинетическая энергия частиц атома, обязательно создавало неопределенность в измерении другой. Одинаково революционным открытием было очевидное исчезновение предсказуемости поведения материального мира, рассматриваемого на уровне структуры атома. Начиная с Ньютона и на протяжении всей викторианской эпохи, вплоть до теории относительности Эйнштейна, 1904 год.